Но вскоре колдунья приумолкла. Девочка оказалась младшей сестрой Элли, и звали ее Энни. Энни была на 10 лет моложе сестры. Наслушавшись рассказов Элли о ее чудесных приключениях, Энни и ее друг Тим О'Келли стали мечтать о путешествии в волшебную страну, и их мечты сбылись. Они пересекли великую пустыню и кругосветные горы на удивительных животных, называемых мулами. Что это были за животные, гномы толком не разузнали, но им стало известно, что мулы питаются солнечным светом. Энни и Тим побывали в лисьем государстве, оказали важную услугу лисьему королю Тонконюху XVI, и тот в благодарность подарил девочке серебряный обруч, делающий невидимкой каждого, кто его надевал. Этот магический обруч, да еще волшебный всевидящий ящик, полученный Страшилой в подарок от доброй феи Стеллы, очень помогли Энни и Тиму в их борьбе с коварным Урфином. Освободив из заточения Древосека и остальных пленников, Энни и Тим перебрались вместе с ними в фиолетовую страну, которая уже свергла владычество Марранов. Урфин повел свое войско в поход против Энни и ее друзей. Случилось так, что когда армия Урфина подходила к фиолетовому дворцу, у мигунов две команды проводили заключительный матч на первенство страны по волейболу. Играть в волейбол мигунов научил Тим О'Келли. Марраны шли на врагов в самом воинственном настроении. Они горели жаждой мести. Джус выдумал, что их родные и друзья, оставленные в фиолетовой стране для поддержания порядка, перебиты мигунами, а трупы изрезаны на куски и скорблены свиньям. И вот марраны, спешившие на смертельный бой, заметили среди игроков и болельщиков своих друзей и братьев, тех самых, которые, по словам Урфина, были зверски убиты. Эти убитые смеялись, шутили с мигунами и весело перекидывали мяч. Марраны поняли, что их одурачили, что огненный бог — обманщик, который натравливал народы друг на друга с единственной целью — господствовать над ними. Власть Урфина пала в одно мгновение, и низверженный бог бежал с позором. Его честолюбивые надежды снова рухнули. «Эх, как же не везло бедняге!» — сочувственно вздохнула Арахна. «Планы у него были большие, да вот умений не хватило!» Дальше колдунья прочитала, как воины обеих армий побратались и принялись играть в волейбол, составив смешанные команды. А Тим и Энни на своих солнечных мулах отправились на родину. Случилось это около года назад.